Глава 33. Лабиринт царицы Магр. Лось и Гусев осторожно двигались в затхлой и душной темноте. «Заворачиваем, Мстислав Сергеевич. Узко, широко, руки не достают. Опять какие-то колонны. Стой, где же мы?» Не менее 3 часов прошло с тех пор, как они спустились в лабиринт. Спички были израсходованы, фонарик Гусев обронил еще во время драки. Они двигались в непроницаемой тьме. Туннели бесконечно разветвлялись, скрещивались, уходили в глубину. Слышался иногда четкий, однообразный шум падающих капель. Расширенные глаза различали неясные сероватые очертания. Но эти зыбкие пятна были лишь галлюцинациями темноты. «Стой! Что?» «Дна нет!» Они стали прислушиваться. В лицо им тянул сладкий сухой ветерок. Издалека, словно из глубины, доносились какие-то вздохи, вдыхание и выдыхание. С неясной тревогой они чувствовали, что перед ними пустая глубина. Гусев пошарил под ногами камень и бросил его в темноту. Спустя несколько секунд донесся слабый звук падения. «Провал! А что это дышит? Не знаю!» Они повернули и встретили стену. Шарили направо, налево, ладони скользили по обсыпающимся трещинам, по выступам сводов. Край невидимой пропасти был совсем близко от стены. То справа, то слева, то опять справа. Они поняли, что закружились, и не найти прохода, по которому вошли в этот узкий карниз. Они прислонились рядом плечо к плечу к шершавой стене. Стояли, слушая усыпительные вздохи из глубины. «Конец, Алексей Иванович». «Да, Мстислав Сергеевич, видимо, конец». После молчания лось спросил странным голосом негромко. «Сейчас ничего не видите?» «Нет». «Налево далеко?» «Нет, нет». Лось прошептал что-то про себя, переступил с ноги на ногу. «Свирепо и властно любить жизнь. Только так». «Вы про кого?» «Про них, да и про нас». Гусев тоже переступил, вздохнул. «Вот она, слышите? Дышит». «Кто? Смерть?» «Черт ее знает кто». Гусев заговорил, словно в раздумье. «Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич. Лежишь в поле с винтовкой. Дождик, темно, о чем не думай, все к смерти вернешься. И видишь себя. Валяешься ты оскаленный, окоченелый, как обозная лошадь, сбоку дороги. Не знаю я, что будет после смерти, этого не знаю. Но мне здесь, покуда я живой, нужно знать, падаль лошадиная, или я человек, или это все равно. Когда буду умирать, глаза закачу, зубы стисну, судорогой сломает. Кончился. В эту минуту весь свет, все, что я моими глазами видел, перевернется или не перевернется. Вот что страшно. Валяюсь я мертвый, оскаленный. Это я-то. Ведь я себя с 3 лет помню. А все на свете продолжает идти своим порядком. Это непонятно. С 914-го людей убиваем. И мы привыкли. Что такое человек? Приложился в него из винтовки. Вот тебе и человек. Нет, Мстислав Сергеевич, это не так просто. Я ночью раз на вазу лежал, раненый кверху носом. Поглядываю на звезды. Тоска, тошно. Вож, думаю я. Да я не все ли равно? Вше пить, есть хочется. И мне. Вше умирать трудно. И мне. Один конец. В это время гляжу, звезды высыпали, как проса. Осень была, август. Как задрожит у меня селезенка. Показалось мне, Мстислав Сергеевич, будто все звезды внутри меня. Нет, я не вошь. Нет, как зальюсь я слезами. Что это такое? Человек не вошь. Расколоть мой череп — ужасное дело, великое покушение. А то ядовитые газы выдумали. Жить я хочу, Мстислав Сергеевич. Не могу я в этой темноте, проклятый. Что мы стоим в самом деле?»